Это император проезжал по полю битвы, чтобы поддержать своим присутствием раненых и воодушевить уцелевших. Сюрюзье приблизился к Наполеону, и тот приказал ему немедленно собрать все свои эскадроны, желая произвести им смотр. «Ваше Величество, теперь не время производить смотры», — ответил Сюрюзье. «Нас сию минуту атакуют». И действительно, тотчас же казаки и башкиры с дикими криками бросились на императора и артиллеристов. В этой грозной атаке неприятельской кавалерии участвовало более 20 000 человек. Император оказался в опасности при таком неожиданном возврате к наступлению, а Мюрат куда-то исчез. Сюрюзье кинулся к орудиям. Он велел открыть пальбу ядрами из четных пушек, тогда как нечетные полили картечью. Все выстрелы этого убийственного огня попадали в тесные ряды казаков. Пальба производилась так же правильно, как на учении. Павших казацких лошадей перед батареями набралась такая груда, что они образовали целый холм. Император улыбнулся. «Ну, — сказал он, обращаясь к Сюрюзье, — они хотят еще, так угостите их». 400 огненных пастей принялись тогда изрыгать целый дождь снарядов на русскую кавалерию, которая отступила в беспорядке и добралась до гвардии, расположенной позади. В плен больше не брали. Происходило массовое избиение. Миновало то время, когда искусные маневры генерала Бонапарта и первого консула охватывали армии Альвинзи, Миланскую и эрцгерцога Карла, вынуждая их слагать оружие. Затерявшись в необъятной Русской империи, извлекший из Франции все, чтоб кинуться на север, не рассчитывая больше ни на подкрепление, ни на поддержку, Наполеон вел войну свирепого уничтожения. Пуская в дело кавалеристов Мюрата, пехотинцев Нея, артиллеристов Сюрюзье, он вел себя как исследователь, окруженный дикарями, нападающими в африканских лесах. Он мог проложить себе дорогу, только уничтожая все, что преграждало ему путь. Когда пушки Сюрюзье отбросили неприятеля, император все-таки захотел произвести смотр, затеянный им раньше, когда ему показалось, что сражение кончено. Он раздал награды всем храбрецам, указанным ему. Он вызвал Нея, в то время уже маршала и герцога Эльхингенского, и при рукоплескании войск дал ему титул принца Московского. Что касается Сюрюзье, который защитил его от натиска казаков и окончательно обратил в бегство неприятеля, то Наполеон задал ему такой вопрос. «Кто храбрейший из всех твоих подчиненных?» «Право, не знаю, Ваше Величество», — простодушно ответил тот. «Могу только сказать, что я первый трус». Этот ответ рассмешил императора. Наградив крестами и чинами солдат Сюрюзье, он сказал ему, «Я должен кончить тобой, потому что, по твоим словам, ты первый трус. Жалую тебе 4000 франков годового дохода и титул барона». Наполеон умел награждать храбрых. Наконец, на поле битвы спустилась ночь. Бородинская равнина представляла собой не что иное, как необъятный перевязочный пункт, а местами морг, где валялись тысячи окровавленных, истерзанных, обезображенных трупов ужасного вида. Ложбина у села Семеновского казалась колоссальным гробом, куда свалили кое-как мертвецов.